Глава 7. Максим. Давыдова мы поймали не в гостинице. Он к тому моменту уже съехал, сука. Катался по городу. Вычислили по сигналу сотового. Догнали мразь по дороге в аэропорт. То, что замешан, сразу поняли. Сам спалился. Нервничать сразу начал. Он как машины наши заметил, скорости прибавил. Уйти пытался, ублюдок. Только мы слишком озверели, чтобы дать ему слинять. Мы жаждали крови и ответов. Много крови и исчерпывающих ответов на каждый из наших вопросов. Я бы за ним и в ад отправился. Да и граф, я думаю, тоже. Пожалуй, это единственное, что не давало нам обоим сломаться. Не давало думать о том, что похороним отца. О том, что та тварь, что его убила, втянула нас в самый жуткий фарс, какой только можно придумать. Догнали. Перекрыли дорогу, отрезая пути к отступлению, прямо на трассе. Долго вели. Загоняли на окружную, чтоб некуда деться было. Чтоб на виду оставался, не нырнул в какую-то глухомань. Могли, конечно, расстрелять, но нельзя. Он единственная зацепка. Сука трусливая. Даже из машины не вышел. Вжался там в сиденье со стволом в обнимку. Орал, что всех порешит. Наши окружили тачку, но подойти не могли. Да и это, падла, был нужен нам живым. И людьми своими мы с графом рисковать не хотели. Предчувствие бойни в скором будущем. Каждый человек на счету. Я его сейчас заставлю выйти. Или спрессую. К такой-то матери вместе с его железкой. Подошел к джипу и сел за руль, чувствуя, как адреналин вяло заструился по венам и тут же замерз. Полный коматоз мыслей и эмоций. Я балансировал где-то на грани здравого смысла и полного срыва в бездну. И меня сорвет рано или поздно, я знал об этом. Держался дикими усилиями воли. Не слететь с катушек. Не сейчас, нельзя, иначе все в кровавое месиво превращу, а нам ответы нужны. Андрей бросал на меня иногда обеспокоенные взгляды. Ты как? Херово, но держусь. Вдавил педаль газа и поехал на Давыдова, глядя прямо в глаза. Раздавлю падлу, как трусливое насекомое, или выкурю из тачки, третьего не дано. Это с тобой я задыхалась. Мерзко дышать фальшивкой и играть бесконечно. Он стрелял по стеклам, но джип бронированный. Да и мне было пофиг. Я пёр на него, как танк, пока эта мразь не выскочила из машины и не упала на землю, закрывая голову руками. Вот так, сука, вот так. А теперь поговорим. Его подняли за волосы и поставили на колени, окружили плотным кольцом. Андрей сдернул с его шеи галстук и пнул в спину. Я нагнул его, удерживая за волосы, и брат затянул ему запястье галстуком. Давыдов лихорадочно озирался, всматриваясь в наши лица. «Вы чего, граф? Вы чего? Я только немного приврал с процентом. Всего 5 накинул себе. Так я все верну, клянусь!» Ему никто не отвечал. Только ногами отпинали под ребра, под вопли и хруст костей, чтоб почувствовал, что никто не шутит. Когда отдышался, снова за волосы и на колени поставили. И тогда уже я спросил у него, наклоняясь к ублюдку и поигрывая ножом у его лица. «Где она?» «Кто?» Удар в челюсть, и он сплевывает кровь на землю вместе с парой зубов, дрожа всем телом. «Где она?» «Ком ты, зверь?» Я присел перед ним на корточки и поднес к его глазам нож. Он судорожно сглотнул. Андрей схватил его за волосы сзади и прорычал ему в ухо. «Я нанижу твои глаза на это лезвие, а потом ты будешь их жрать, а я буду слушать, как они хрустят у тебя на зубах». «Где?» «Моя жена. И лезвие у самого зрачка. А граф держит крепко за века, чтоб, сука, даже моргнуть не мог. И я думал, вы из-за процентов. Я думал... Удар по яйцам с носка, а он не может искорчиться, так как острие ножа у самого зрачка. Только завыл, заскулил, как псина паршивая. Заканчивай думать, Боря. Думать уже поздно. На вопросы отвечай. Может быть, сегодня ты не умрешь. Только правду говори. Какая мразь увезла мою жену? В какую грёбаную игру вы все здесь играете? И какого хрена она писала тебе, пока ты сидел как гнида у себя в гостинице? Отвечай. Еще один удар, и у него из глаз от напряжения слезы покатились. Тебе не понравится, правда, зверь. Не понравится, и ты убьешь меня. Взвыл он, тяжело дыша и облизывая пересохшие губы. Ложь мне не нравится намного больше, и у меня кончается терпение. Без одного глаза ты станешь разговорчивей? Ты хочешь, чтоб я говорил при всех? Ты реально этого хочешь, зверь? Я резко посмотрел на графа, друг другу в глаза, едва заметный отрицательный кивок, и брат отпустил голову Давыдова, а я убрал нож от его глаза. Наверное, именно в эту секунду внутри оборвалось что-то. Мы оба знали, что он может сказать. И да, пока что ни я, ни брат не хотели, чтобы наши что-то поняли. Но мы оба знали. В машину его. Поговорим в другом месте. Давыдов только с виду казался таким трусливым. Либо он кого-то боялся больше, чем нас с графом, так как говорить он не торопился. Висел вниз головой в гараже, синий от побоев, и нес, сука, какую-то ахинею, совершенно неинтересную ни мне, ни графу, который, как и я, методично бил эту тварь, как боксерскую грушу. А потом я понял, что он тянул время. Или думал, что спасет его кто. Или для кого-то выигрывал отсрочку. Он сломался, когда я сунул лезвие ему под ребро, после того, как расписала его грудь и спину кровавыми узорами. Мне надоело. Если ты ни черта не знаешь, то почему бы мне просто не наделать в тебе дырок по периметру твоей туши? Лезвие оно как член, Боря. Им можно делать беспрерывные толчки в одну и ту же дырку, то медленно, вот так. Я высунул лезвие и снова погрузил его обратно под протяжный и мучительный стон боли. Или долбиться им вот так, резко, по самую рукоять, и тот заорал, дергаясь всем телом. Когда я вытащу его, ты истечешь кровью. Она будет бить фонтаном, заливая здесь все вокруг. Склонился к его лицу. Затем я выколю тебе глаза, не быстро. Сначала один, потом другой. А граф отрубит тебе пальцы, один за другим. Под конец я отрежу тебе член. Тебя найдут по частям, Боря. Тебя даже не опознают. А есть и другой вариант. Резко вынул нож и зажал рану на его боку пальцами. Я привезу сюда врача. Тебя заштопают, и будешь ты как новенький, Боря. Только шрам останется на память. И он сломался, заливаясь слезами и дрожа всем телом. Она у Бакита. Должна отплыть в Турцию с партией девок. Он закашлялся, а я резко сунул пальцы в рану, и он зашелся в крике. Когда должна отплыть и откуда? В 4 часа, зверь, я все скажу, все скажу. Шлюха она, не стоит так за нее. Я вонзил пальцы глубже, прокручивая, и он обоссался от боли. Но мне сейчас было похрен на все. Я уже не мог остановиться. Моя жена не шлюха, я вырву тебе язык. Вы ее заставили, мразь, отвечай, заставили. Макс, пожалуйста, я все скажу, не надо. Говори. Но пальцы не вытащил, только прокручивать перестал. Головой повертел до хруста в позвонках. Она сама, понимаешь, они с ним давно уже. Подобрал ее где-то на улице и прикормил. Это его сучка, одна из тех, кого подкладывал под нужных людей. Он мне рассказывал. Засланный казачок, она зверь. Наебали тебя, понимаешь? Развели, как лоха. Она на связь со мной вышла. Доки я ей делал. Ей и еще нескольким шлюхам. Она уже готовилась свалить от тебя к нему. Когда у вас был, я паспорт ей привез как раз. Сука, она зверь, сука. Блядь, Бакитовская. А тебя как лоха. Только не убивай, Макс. Я его изрешетил. Сам не знаю как. Просто бил и бил ножом, пока он не затих. И дергаться не перестал. А я остановиться не мог. Рука сама двигалась, четко, сильно. Но куда попало? Меня граф от куска мяса оттащил и нож из руки выбил. Толкнул к стене. А я задыхаюсь. Глаза закрыл и мычу, как немое животное. Врет, сука. Врет, падла, врет, сука. Я орал. Просто орал и не мог остановиться, потому что знал. Не врет. Под такими пытками мало кто врать будет. Да и точно не Давыдов, который трясся за свою шкуру. И я чувствовал, как крыша едет, как трещат мои мозги. Они горят и дымятся, и от боли перед глазами темнеет. Граф сильно сжал меня за плечи и тряхнул, впечатывая в стену. Я сейчас пробью, кого и когда Бакит вывез в Турцию. В себя приди, Макс, и давай, езжай в ее город, в детдом, выясни там, что и как. Может, и правда врал. На, хлебни. Сунул мне в руки бутылку с коньяком. Мы смотрели друг другу в глаза, и меня снова трясло. По щеке кровь Давыдова каплями катилась. Давай. Рано еще ярлыки вешать. Разобраться надо. Слышал, что сказал. Я согнулся пополам, тяжело дыша и глядя, как красная лужа растекается по гаражу. Меня тошнило. Волнами накатывало. И в этот момент я снова орал. Сам не понимая, как это вырвалось из меня. «Блядь, ты это слышал, граф? Ты слышал?» Глотаю коньяк, и он по горлу течет, не обжигая. Там уже все обуглилось. Слышал. Давно он с ней. Как давно, мать вашу? Она же со мной каждый день, каждый гребаный день со мной и с тобой. И со мной. Поэтому проверить надо. Все, пошли отсюда. Здесь приберут. Сделал еще несколько глотков. Шумно выдохнул, стараясь отдышаться и разогнуться. А мне кажется, что между лопатками нож торчит. В стену кулаками. До крови. Пока кости не затрещали. Отдышался, наконец. Боль немного отрезвила. Да. Все. Поехали. Нет времени. Я не хотел сейчас думать, потому что если позволю себе, с ума сойду нахрен. Впервые за много лет понимал, что не контролирую себя, что я на грани. Сорвет меня и все. Даже машину вести не могу, трясет всего. И граф молчит. За руль вместо меня сел. Его изнутри раздирает, я вижу, как челюсти сжимает до крошева зубов. Дома под душем стоял холодным, и во рту появился привкус мертвечины. Словно гнили, нажрался, и дышать нечем. Я вдыхаю, а легкий огнем жжет, и выдохнуть не могу. Когда вышел из ванной, понял, что не справляюсь. Мне анестезия нужна немедленно. Набрал кое-кого. Остались связи с прошлых времен, когда еще ворона подсиживал и дела проворачивал втихаря с барыгами. Димыч, живой еще? Ты ли это зверь? Я, собственной персоной. Мне кое-что надо. Так это не ко мне теперь, я пас. Не заливай, мне надо самому. Нету, говорю, не моя тема больше. Так узнай, блядь, чья, и привези, иначе я сам к тебе приеду. И если хоть что-то найду, линчую на месте. Он несколько секунд думал. Сколько? 10. У меня нет столько. Сколько есть? Сейчас 3. Вези 3, только быстро, братан. Думал, ты не в теме давно. Я тоже так думал. Привез через 20 минут. К подъезду на моте подкатил, трусливо озираясь по сторонам. Я денег ему дал и сунул пакеты в карман. На разговоры времени не было. Херово выглядишь, зверь. Но ты ж лекарство привез. Теперь все зашибись будет. Я пакет прямо в коридоре разодрал, на комод сыпанул и сразу несколько полосок втянул. В голове тут же ослепительно взорвались все мысли, ядерным, с резонансом дрожи по всему телу, искусственный кайф, притупляющий боль. Стоял у зеркала, опираясь руками на комод, и смотрел на свое отражение, взмокший, бледный, и в глазах начало проясняться. И адреналин закипал с шипением, словно пошла разморозка. Я буквально слышал, как он бурлит внутри. Оживаю и подыхаю одновременно. Зверь оживает, а я в агонии. Только уже не так больно, уже под наркозом. Вот так лучше, так думать можно. Зажал переносицу пальцами. Теперь можно куда-то ехать, за руль сесть. Сунул пакет дряни в карман рубашки, продолжая смотреть на свое отражение. Потом оттолкнулся руками и, подхватив сотовый, вышел из квартиры. Я впервые слышу такую фамилию. Да и девочку эту вижу первый раз. Не было у нас такой. Я смотрел в маленькие глазки директора детского дома и прикидывал, если сейчас схватить его за затылок и приложить о столешницу, он ее узнает или нет? Не было такой? Или после громкого скандала в вашем детдоме полгода назад вы решили забыть нескольких воспитанниц, чтобы избежать проблем? На его лице не дрогнул ни один мускул. Он только поправил очки толстым указательным пальцем. После скандала многие были уволены, в том числе и бывшая заведующая. Мне не о чем волноваться. Я работаю здесь больше 15 лет, и всех наших воспитанников помню в лицо. Такой у нас не было. Вы можете просмотреть архивы. Я откинулся на спинку стула, продолжая сверлить его взглядом. Не похоже, чтоб нервничал. Но я уже сам не знаю, что на что похоже. Я запутался до такой степени, что мне хочется убивать каждого, кто говорит мне то, чего я не хочу услышать. И сейчас мне хотелось свернуть шею этому толстяку с лоснящейся лысиной и свинячьими глазками. А бывшая заведующая, где она сейчас? Может, она вспомнит? Лариса Алексеевна умерла 2 месяца назад. Угорела в своей квартире. Газ забыла выключить. Я усмехнулся. Или ее там угорели после того, как воспитанниц за бабки подкладывала, чтоб много не разговаривала. Где ваши архивы? Вы можете их посмотреть в понедельник. Сегодня пятница, и... Я ударил кулаком по столу, и у него с физиономии свалились очки, когда он подпрыгнул от неожиданности. Анатолий Иванович, не злите меня. Никаких понедельников. Вы откроете мне помещение лично и прямо сейчас. Еще и покажете, где смотреть. Вы меня хорошо слышите?» Он быстро закивал, отодвигая ящик стола. А я поднялся со стула и почувствовал, как снова становится нечем дышать. Мы просмотрели папку за папкой. Каждое дело, фотографии, документы о принятии и выпуске. Выписки из лазарета и больниц. И ничего, мать вашу, ни слова о ней не было ее. Ни на фотографиях, ни в списках, нигде. Когда я это понял, то во рту снова появился привкус гнили. Как падали, нажрался. Скулы сводят и блевать хочется. Я вышел из здания детского дома, не сказав директору ни слова, только пару купюр бросил за моральный ущерб. Задержался со мной почти до полуночи. Не могла она врать. Не могла так играть, блядь. Или я ни хрена не понимаю в людях? Это бессонница, этот страх. Я же его чувствовал кожей. Такое не сыграешь. У страха свой специфический запах. Я прижимал ее к себе, дрожащую в слезах, и видел, как она боится. Как можно так сыграть? Но если не в детдоме, то где она была все эти годы? Откуда к отцу своему сбегала? Блять, я сейчас с ума сойду. Сидел в машине и смотрел на свои руки, лежащие на руле, сжатые до белизны, так что костяшки выпирают под натянутой кожей. Действие кокса стихает, выветривается, а у меня в голове голос Давыдова на повторе. Его сучка, она зверь. Блять, бакитовская, как лоха тебя. И я высыпаю остатки порошка на запястье, вдыхая яд всей грудью, чтобы перестало трясти, чтобы прояснилось в голове, чтобы голос его затих, сука. Только он еще ярче становится, отчетливей, громче. И картинка вырисовывается четкая, логичная картинка, а с меня кожа живьем слезает. Потому что увидел под другим углом, увидел то, чего не позволял себе видеть, ее настоящую. Ничего не бывает в этом мире просто так, за все платить надо. И я думал, что меня уже нельзя развести, что я видел достаточно лжи и фальши, чтобы повестись на такое кидалово. Но маленькая умела удивлять всегда, и меня удивила. Проклятая лживая сука. Влезла в душу змеей, в сердце продралась. Вот теперь все похоже на правду. От начала и до конца похоже. Начиная с ее побега из дома и заканчивая тем, что у Ахмеда на даче появилась. Логично. Шлюху брата позвали в гости. И спектакль для меня разыграли. Я расхохотался. Она его, сука. Вот этого я пока не принял. Точнее, понимал, что, скорее всего, так и есть. Но принять еще не мог, потому что слишком жестоко, слишком цинично для девочки с голубыми глазами и черной дырой внутри. Сотовый завибрировал на соседнем сиденье, и я ответил, увидев номер брата на дисплее. Пленка неподдельная, Макс. Все проверено. Пауза мгновения, а у меня все внутри горит, разлагается, корчится. Я начинаю истекать кровью и сам чувствую, как внутри все разворочено до костей. У тебя что? Не было такой здесь. Голос свой не узнаю, а хрип. Не существовало, блядь. Да, кажется, не существовало и в самом деле. Я придумал ее себе. Нарисовал сам, красочно, ярко. Именно такую, какую хотел видеть. Идеальную для меня. Нарисовал сверху по грязи. И сам не заметил. А зверь внутри оскалился. И цепь оборвал. Он готов. И я больше не хочу его сдерживать. Отпустил и внутри все догорело, один пепел остался. Смертью завоняло снова. Я чувствовал, как во мне ветер гуляет, и вихрем кружатся обрывки тупого и наивного, блядь, доверия. Обрывки проклятого, полиэтиленового счастья, которое сгорело самым первым, как капрон. Только там, где сердце продолжает тлеть, обгорает и заново тлеет. Там все еще живое, как рана раскрытая. Ни огнем не берет, ни ядом, ни холодом. Я б его вырезал оттуда и раздавил под ногами в месиве грязного снега и крови. Ничего, и там все стлеет спустя время, через месяцы, годы, или пока я сам не сдохну. Когда-нибудь стлеет. У всего есть срок годности. И даже эта, сука, любовь начнет разлагаться и кишеть червями, когда я найду тебя, маленькая тварь, буду убивать вместе с ней. Я же найду. А когда найду, не пощажу. Чувствуешь, как я твой след брать начинаю? Смертью и болью не воняет? Поверил, как идиот. Знал ведь, что слишком все хорошо. Знал, что не по мне все, не для меня, и верил, потому что хотел верить. За все годы лжи, грязи, крови увидел что-то чистое и настоящее. А настоящая ложь, вот она, у меня в спине торчит, вздохнуть не дает. Это теперь только между нами, между мной и тобой. И не говори, что ты этого не знала. Я накажу тебя сам, и ты будешь мечтать о смерти. Ты будешь о ней молиться. Ты моя. Какая бы тварь лживая ни скрывалась под маской, она принадлежит мне, и я сам решу, как и когда ты сдохнешь. Я буду убивать нас обоих, медленно и жестоко. Ненависть проснулась какая-то страшная. Голову подняла, глухая, черная, вонючая, все тело наполняет. Через поры в кровь впитывается. Я сам ее боюсь, потому что впервые почувствовал, что значит сдохнуть, но остаться живым. Зомби гребаный. Эмоции отключились от еще двух полосок кокса. Анестезия пробежала током по телу, омертвляя окончательно. Повернул ключ в замке зажигания и вдавил педаль газа. Музыку на полную мощь и глоток водки из бутылки. Вот теперь я себя узнавал. Зверь больше не сидел на цепи. Он взял след своей жертвы и предвкушал расправу.